Когда он говорит «Я не Брандон Старк, я трехглазый ворон», он видит в их глазах недоверие, непонимание. Он знает, что они не могут понять, что он такое. «Я – память всех людей», – говорит он. Но сам он знает, не только. Мужи ночного дозора отрекаются от имени, титулов и земель, не возлягут с женщиной, не возьмут на руки детей. У трехглазого ворона нет никакой присяги. Он принял корону. Если бы это тело было способно, он мог бы зачать сына. Если бы он хотел, он мог бы жениться. Никто не запретит ему этого. Но он не хочет. Быть трехглазым вороном означает перестать быть человеком. Помнить все об этом, знать, каково это, быть каждым из мириадов когда-либо живших людей и все же не быть одним из них. Не больше, чем книга, рассказывающая о войне, является войной. Не больше, чем песня о любви является самой любовью. Одни смотрят на него со священным ужасом. Трудно не бояться знающего все обо всех. Другие тщательно скрывают жалость. Они думают, что тяжело быть тем, кто несет бремя абсолютного знания. Они не правы. Самое тяжелое вовсе не это. Жаркое летнее солнце гладит мрачные башни Красного замка, играет в волнах залива Черноводной, отражается в полированных бронях рыцарей и роскошных драгоценностях дам. Солнце накаляет доспехи, и всадник чувствует, как пропитался потом плотный дублет под сверкающим гладким панцирем. Влажная капля сползает по виску, но он не обращает на это внимания. Смотрит только на соперника на другом конце поля. Не отводит напряженного взгляда от темного изгиба лошадиной шеи, от черненого металла лад, от затупленного конца длинного турнирного копья. И когда со щелчком опускаются забрала, когда лошади начинают сближаться, ничего уже не имеет значения. Ни тяжесть раскаленных доспехов, ни взгляды разодетых в пух и прах лордов и леди, ни крики черни, ничего, кроме поединка. Копье ломается с привычным треском, удар соперника приходится в щит, отдается в плечо, тоже очень знакомо. Темная фигура выпадает из щели забрала, падает на песок. Рыцарь передает обломок копья и щит оруженосцу, машет зрителям освободившимися руками. Снимает шлем и отбрасывает со лба прилипшие влажные темные пряди. «Подойдите, сир!» – зовет знакомый и незнакомый голос. Он спешивается, поправляет на плечах белоснежный плащ. Он не мог проиграть. Ведь всем известно, что рыцари королевской гвардии – самые достойные, самые умелые воины во всех семи королевствах. Лицо короля словно размыто. Черт не разобрать, и он никак не может понять, кто сидит на резном деревянном стольце – но так ли важно, кто носит корону? Рыцарь королевской гвардии клянется служить королевству, и он исполняет свой долг до самой своей смерти. Королева улыбается знакомой и незнакомой улыбкой. Тепло, почти сестрински. Она протягивает рыцарю платок. Он все пытается разглядеть вышитый герб, но не может тоже. «Вы достойно сражались, сир, и я счастлив, что такой отважный воин носит белый плащ. Называю вас победителем турнира. Примите эту награду из моих рук». Толпа ликует. Рыцарь улыбается. Ворону снится сон маленького Брандона Старка. Своих снов у трехглазого ворона нет и не может быть. Сон – это мечта. Будущее, которое никогда не сбудется. Жизнь людей тяжела, но и у них есть отрада – надежда. У того, кто прозрел прошлое и будущее, нет ни мечты, ни надежды. Только долг.